Но Лене, видно, нравилось в любимом именно это качество. «Будешь за ним, как за каменной стеной», — разъяснила она и снова всхлипнула. «Мне стало скучно». «Ложитесь-ка спать, девочки», — посоветовала я и легла в свою постель, порядком замерзнув. «Завтра воскресенье», — напомнила Мель, но тоже улеглась. Лена и Мель уже заснули, а я лежала, открыв глаза, и думала о Москве. За окном капал дождь и шумел океан, разбивая о каменный берег мощные волны. Океан здесь шумел день и ночь. Скоро закончат строительство мола, и бакланы будут хоть немножко защищены от океана. Зачем я приехала сюда? Почему не захотела остаться под Москвой? Нет, зачем-то мне понадобилось ехать на Камчатку. Как меня Августина уговаривала не ехать сюда. Но я не послушалась. Мне хотелось плакать. До чего плохо, до чего одиноко. Если бы я только могла сейчас очутиться дома на Комсомольском проспекте вместе с дорогой своей мамой Августиной. Если бы папа не умер, отец мой, родной любимый отец, зачем ты ушел так рано? Кто у меня есть? Никого у меня нет. Я совсем одна. А на следующее утро, только мы позавтракали, за мной пришел дядя Михаил. Его привели Иннокентий и Юра. Он стоял и, доверчиво улыбаясь, смотрел на меня. Высокий, худой, сутулый старик с морщинистым узким лицом и добрыми, светло-серыми глазами. Густые седые волосы растрепались от ветра. Он не носил шляпы. Если бы мой отец дожил до старости, он был бы в точности такой. Дядя Михаил сразу узнал меня по сходству с его младшим братом. «Вылитый Саша, когда ему было 18 лет!» — воскликнул он растроганно и грустно. Мы обнялись и трижды расцеловались. «Я похожа на папу», — сказала я, не выпуская его руки. «Так я и не повидал своего племянника. 40 лет никуда не выезжал с Камчатки. Больше 40. Ну что ж, бери свои вещи и пойдем к нам». «Но, дядя, я бы хотела остаться здесь до отъезда. Ты познакомься с моими друзьями, Лена, Миэль и Костик. Они несовершеннолетние, понимаешь?» Дядя пожал каждому руку. Они во все глаза смотрели на доктора Петрова. «Не уходи, Марфенька!» – взмолился Костик. «Как уйдешь, опять будут всякие боцманы с водкой приходить!» «Видите?» – сказала я. Лена и Миэль только сопели. «Может быть, они-то предпочли бы взамен меня боцманов хотя бы с водкой?» Тогда вмешался Иннокентий. «Даю слово каждый вечер заглядывать к твоим друзьям. Никто с водкой сюда больше не придет. А сейчас, Марфенька, тебе надо идти. Не лишай дедушку удовольствия наговориться с тобой. Видясоль скоро выйдет в море, и вы опять расстанетесь надолго». «Вы обещаете, Иннокентий Сергеевич?» Я нерешительно взглянула на Костика и Миэль. Их мне было особенно жаль. «Я же дал слово. Буду заботиться о своих несовершеннолетних соседях». «Марфенька будет нас навещать», — успокоила Костика Лена Ломака. Она была как на иголках. Ей очень хотелось, чтобы я ушла. Может, она жалела, что я заменила Нину Ермакову с ее моряками, которые теперь и глаз не казали. «Костик будет приходить к тебе вместе с Юрой. Смогут и переночевать остаться», — продолжал Иннокентий. И это решило дело. Я быстро собрала вещи, рассылала Костика, Миэль, Лену. Иннокентий взял у меня чемоданы. Улица была залита солнцем, омытое вчерашним дождем небо безмятежно синело. Перед домом стояла «Волга», Шофер, молодой коряк, улыбаясь, открыл нам дверцу.